Не он ли гнал Миланию с очадом Господним под тополь и ждал, не сдохнет ли от простуды или какой другой холеры паскудное чадо? Не он ли измывался над Миланией, о Господи, спаси мя? А святой она не спрашивает, ходит ли чадо воссияно и ногами своими? Ходит, ходит, Господи. По восьмому месяцу говорить начал и пошел на ногах, сообщил Филя. «Аллилуйя воссиянному Диомиду!» — пропел святой Ананий. «И скажу вам, настанет день, того вы не знаете, воссиянный Диомид повергнет зверя в озеро с кипящей серой, и будет тогда вечное царство. Боязливых же и неверных, нетвердых вере тополевой, повергнет воссиянный Диомид в серу кипучу во озеро со зверем, и будет им смерть». «Смерть, смерть неверным!» — сатанел Прокопий Веденеич. «Еще скажу вам, жена, которая народила воссиянного Диомида, святая рабица Божья, кротость в ее лице, как само солнце на восходе, и сияние на лице ее, как самой луны сияние». У Филимона Прокопича жила за жилу цеплялась, до того перетрусил. И в голове гудела, и в ушах пищала, и под ложечкой давила. Не он ли попрал святую рабицу Божью, бил ее, терзал своими лапами, и рабица Божья терпела все, и на лице у нее, как вспомнил, сейчас было сияние луны, и не потому ли, что Филя грешник, а она святая? Господи, он вытер рукавом пот с лица. «Имя той рабицы Божьей, — продолжал святой Ананий, — Миланья, если она в доме сем. «Есть, есть, Господи!» — торопился Прокопий Веденеич. «Скажу вам тайну. Была в этом доме распря. Сын восстал на отца, и была скверна, и грех был. Нечистый его искушение ввел, в соблазн вел. И не стало молитвы в доме сем, грех стал. И нечистый дух со звездой на лбу копыта занес в дом, чтобы погубить всех. И дом, и люди твоя, Господи, изыди, изыди, нечистый дух. Не дадим тебе на посрамление веру тополевую, изыди». «Изыди, изыди!» — гнали нечистого отец и сын, на этот раз голос в голос будто спелись. «Спрашиваю, здесь ли раб Божий Филимон?» «Где же он, Филь?» «Конечно, здесь, в Моленной. Веруешь ли ты во Христа Спасителя, во Господа Бога, во Святого Духа и в тополевый толк, в каком от века пребываешь?» «Истинно верую!» — утвердился Филя в который раз. «Отпущаю тебе грех посрамления веры, и ты поклонись отцу своему, родившему тебя. Тетенька, прости меня, Господи, нечистый вел во искушение, как болящий было после тифу, да лазарету, Господи!» Тятенька, хоть и со скрипом, но простил раба Божьего. «Слава Христе!» — сказал святой Ананий. «Мир будет в доме сем, радость будет, аминь!» Помолились за мир и за радость в доме. «Скажу тебе, раб Божий Филимон, лица моего ты не должен видеть, пока не тверд будешь в вере своей. Бог даст, и ты увидишь чудо, и станешь твердым, как камень, и никто не совратит тебя с веры. Дана мне от Господа тайна нести Слово Божие к святым старцам в тайную пещеру. Ты поедешь со мною в эту ночь, и будет тебе награда благодать Господня». Навряд ли Филя обрадовался бы такой награде. И святой Ананий будто знал, что Филя мужик с запросом не синицу в небе, а алтын на руку. «Мирскую награду на ладонь положу», — пообещал святой. «И то будет не вода, не бумага, а чистое золото. Господи, пошли мне золото, 50 золотых, прошу, Господи, на тайную поездку, Господи, потому зверь кругом рыщет, слово Твое ищет, чтобы погубить его и не дать ему жизни, а мы спасем Твое слово Божие. Спасем, Господи, спасем», — вторил Прокопий Веденеич, как дичок попу в церкви. Филя еще не успел понять, куда и в какую тайную поездку он должен отправиться со святым Ананием. И не отделается ли святой Ананий молитвою да обещанием золота, которое потом сам Господь Бог должен воздать Филе? Ладно ли так-то? Оно, конечно, Бог слышит и не сразу воздаст. А вдруг ждать придется вечно, а он бы тем временем нетленное золото ямщиной заработал? «Молитесь, молитесь!» — призывал святой Ананий. «Господь даст мне золото, чтобы положить на ладонь раба Божьего Филимона, и то будет золото вечное, и богатство будет потом». Как же не вознести молитву золоту? Тут не то, что Филя, но и сам Господь, наверное, помолился бы самому себе, чтобы не слова текучие, а настоящее золото отяготило ему ладонь.